Таким образом, за 60 лет Макс должен быть в состоянии получить достаточно преимуществ, хотя бы для собственного выживания. Он не собирается проявлять героизм или пытаться схватить кусок, который не сможет проживать. Ему просто нужно достаточно сил, чтобы защитить себя. А для оружия и брони, полезных в битве с антинтами, нужна энергия разума. И чем больше этой энергии большой босс сможет скопить за немногим более полувека, тем надежнее будет его положение. Поэтому он вынужден предпринять ряд мер, несмотря на то, что они могут быть непопулярными. Даже если дальнейшее продвижение его социальных программ будет вызывать недовольство среди землян, и грядущие поколения запомнят его, как тирана и диктатора, он не собирается умирать и оставлять на произвол судьбы планету, своих жен и детей только из-за страха обрести дурную славу у землян будущего. Несправедливо, аморально, дискриминационно, какое это имеет значение, когда на кону стоит выживание расы? Ну, может быть, он немного и лукавит в своих измышлениях. Скорее всего, цивилизация механоида защитит Землю, как своего вассала, только поставит над 11 планетами нового лендлорда. Однако, вот его гильдии и республике надежда придется несладко при новой власти. Поэтому две программы нужно реализовать, во что бы то ни стало, несмотря на все недовольства и сопротивление местных властей и населения. Хорошо, что торговля с древними дает много преимуществ и ресурсов, добавляя потенциал развитию гильдии и республики в целом. Выделить больше средств на демографию и образование уже не проблема. Несколько недель Макс и специалисты из разных сфер готовят новый законопроект. И вот, по прошествию этих недель правительство Республики Надежда и ее президент издают новые законы и приказы, вдобавок к ранее существовавшим в этой сфере. Новые стимулирующие меры подразумевают увеличение квоты на прием учащихся в школы-интернаты с 50 тысяч в год, то есть со 110 миллионов во всех школах, до 75 тысяч на школу или до 165 миллионов в течение 2 лет. Это число ежегодно принимаемых может показаться ошеломляющим, но в расчете на одну планету выходит всего 15 миллионов детей в год. 1/6 или 1/7 от общего числа первоклашек на каждой отдельно взятой планете. Минимальный возраст приема уменьшен с 10 до 6 лет, и такого маленького ребенка должны направить родители, чтобы он смог выйти в интернет и поучаствовать в предварительном онлайн-обучении и тестировании. Конечно, есть и чисто благотворительные организации по всему миру, которые занимаются тем, что предоставляют детям бедных стран возможность учиться онлайн. Квоты же на продолжение обучения или на перевод во внутренние школы Республики Надежда будут увеличены с 5000 до 10000 учеников в год на школу. То есть, через 2 года республика начнет принимать на своей территории по 22 миллиона учеников. Каждый год, после окончания учебы внутри страны, эти дети автоматически станут гражданами. И это будет беспрецедентный рост населения какой-либо страны в истории Земли. Недовольство землян, проживающих в других странах, вызывает то, что Республика Надежда сейчас принимает на свою территорию, в основном, детей и подростков, отказывая в эмиграции молодым работоспособным мужчинам, желающим переехать в республику на заработки. Однако, в стране уже сейчас значительная часть рабочих в сложных или опасных для жизни профессиях заменена роботами. Этими роботами управляют операторы, либо программы с центрального сервера. Строители, грузчики, землекопы, курьеры. В Киншасе среди этих профессий не осталось ни одного живого человека. Аналогичная тенденция происходит и в других городах страны. Для управления роботами и дронами достаточно подростков, да, и молодые женщины в декрете, а также старики на пенсии легко справляются с такой работой. Более того, все эти роботы и управляющие ими шлемы и очки виртуальной реальности созданы на Земле и с помощью земных технологий. Даже если земляне потеряют доступ к системе механоида или личной системе Макса, уже достигнутые рубежи останутся при цивилизации. Для дальнейшей колонизации Луны и Марса нет необходимости привлекать внешние силы. Земляне закупают у механоида транслирующие коробочки с квантовыми парами в большом количестве, и эти устройства останутся у Земли, если связь с внешним миром пропадет. Иными словами, хотя с момента выхода гильдии Надежда из подполья и захвата браздов правления страной прошло совсем немного времени, в республике уже сформировалась уникальная местная культура, в особенности миллионы детей, подростков и молодых людей, стоявших у истоков гильдии, уже выросли. В стране есть свои нормы поведения, адаптированные или культивированные традиции. Сложность получения образования значительно возросла. Детей и подростков, поздно присоединившихся к образовательной платформе и не поспевающих за остальными, просто отправляют в классы с более легкой программой, либо их возвращают на предыдущий трехмесячный грейд, равно и обратное. Если у ребенка имеется возможность, и его родители готовы поддержать свое чадо, опережающий программу ученик переводится в другой класс или даже в другую школу с более сложной программой. А когда у родителей нет возможности для переезда, его перемещают на следующий грейд при той же школе. Три грейда образуют один учебный год. Еще три месяца в году, разделенные на три месячных промежутка, в младших и средних классах выделяются на каникулы, а в старшей школе на подработку. Таким образом, преуспевающему ребенку не нужно пытаться прыгнуть выше головы, пропуская сразу год. Он или она может плавно двигаться от грейда к грейду, сокращая один год обучения, например, за 3 или 4 года. С отстающим же ребенком никто не будет сюсюкаться. Если у него проблемы по здоровью или плохое знание неорусского языка, новый язык республики, созданный методистами на основе литературного русского. Новый язык лучше адаптирован для образовательной и научной деятельности. Литературный русский язык используется теперь преимущественно в художественных произведениях, его будут переводить в другие школы или оставлять на повторное прохождение грейда со следующей группой, пока его возможности не станут соответствовать требованиям учебной программы. Естественно, детям мигрантов, прибывших в страну в подростковом возрасте и незнакомых с языком и учебной программой, не позволяют тормозить остальной класс, как и не позволяют учиться вместе с младшеклассниками при разнице в 2-3 года или более. Им приходится искать школу похуже или получать образование онлайн, а это – дополнительная нагрузка на родителей и образовательную систему. Поэтому границы республики вновь закрывают для взрослых иностранцев, кроме ключевых специалистов отрасли. А вот исключительные таланты из других стран, прошедшие онлайн-курсы, самостоятельно изучившие неорусские и успешно сдавшие соответствующие тесты, могут получить лучшую среду для развития. Сначала в школе-интернате, а потом уже и в республике. Если ряд постановлений в сфере образования земляне еще более или менее могут принять, ради своих детей, пусть эти дети в дальнейшем будут полностью оторваны от них, то другая инициатива вызывает в мире бурю негодования, в особенности среди мужчин. Джил, дорогая, в крохотную кухню, где едва помещается стол на 2 персоны и пара электрических плит, врывается взлохмаченный молодой человек. Кажется, он слегка навеселе, а может быть, просто сильно возбужден, глаза парня пылают страстью. «Сегодня я виделся с Грегори, помнишь Грегори, тот мой богатый друг, который владеет автомойкой в Верхнем Бронксе. Не тот ли это пронырливый ублюдок с третьесортной мойкой, который регулярно недоплачивает своим сотрудникам?» Нахмурившись, спрашивает девушка. Она на пару мгновений перестает помешивать непонятное варево в кастрюле, но вскоре снова возвращается к своему занятию. В хороших автомойках уже давно все автоматизировано, но робота не обманешь. Машине нельзя не заплатить. Если дать ей меньше электричества, чем нужно для работы, она не будет работать. Разве не потому ли он богат, что платит столько, сколько едва хватает на выживание? Я помню, что пара его мойщиков живут под мостом. Том, говорю еще раз, тебе лучше не общаться с таким человеком. О чем ты говоришь? Слегка сердится Том. Грегори отличный парень, и он никогда не позволяет другим платить за себя в баре. Знаешь, сколько я денег потратил на этих идиотов Марти и Джека? Хочешь сказать, сколько мы потратили? Возмущается девушка. Уж я-то действительно об этом знаю, Том. Молодая и весьма очаровательная брюнетка с голубыми глазами, белоснежной кожей и ладной фигуркой горестно вздыхает. Ей всего 25, но из-за недоедания и двух работ, а также подработки по воскресеньям, на ее лице уже начали появляться морщинки, а руки загрубели и покрылись мозолями. В былые времена со своей внешностью она могла бы пойти работать на ресепшн или устроиться моделью. Да, в некоторых модельных агентствах есть свои внутренние правила, но мужчины, являющиеся инвесторами таких агентств или их друзьями, пусть и не всегда красивы, зато обычно богаты. По крайней мере, ей не нужно было думать о том, что съесть на ужин, как сейчас. Работа официантом – тоже вполне приемлемый способ дохода. Да, хоть стриптизершей, но все это – в былые времена. Сейчас же она годна разве что в проститутке для дальнобойщиков. Да, и тех год от года становится меньше, и конкуренция между девушками растет. Ныне все работают онлайн. Лучшие, в роботе-аватаре на механоиде. И борьба за рабочее место там не шуточная. Иным же приходится заниматься всем подряд. Но нужно иметь компьютер и очки виртуальной реальности. Виртуальные девушки красивее, доступнее и безопаснее, чем реальные. Ну, и еще гораздо, гораздо дешевле. Если они полностью цифровые, а не управляемые живым человеком, что иногда непросто определить сразу, стоимость их труда практически ничтожна. Конкурировать с виртуальными моделями, актрисами, певицами и стримершами нереально. Или Джилл нужно быть красавицей топового уровня, а не просто красавицей. В последние годы все становится еще сложнее. В столовой, где она моет пластиковую тару, которую вернули заказчики, питающиеся теперь дома, так как это дешевле, чем даже сходить в дешевую забегаловку, уже 2 года не поднимают заработную плату, а цены на товары растут с каждым годом. В особенности быстро дорожает еда. Вторая работа, которой ее парень весьма недоволен, зазывала в развлекательный центр. С развитием виртуальной реальности такие центры становятся все менее популярными, и гоу-гоу девушки пытаются завлечь посетителей всеми возможными способами. Костюмы на них становятся все более и более миниатюрными. Некоторые и вовсе уже похожи на стриптизерш, хотя заработная плата далеко не на таком же уровне, как у последних. Но эта вечерняя работа приносит самый большой доход их семейному бюджету, при наименьшей трате времени и жизненных сил со стороны Джилл. Когда она устроилась гоу-гоу промоутером в развлекательный центр, их маленькая ячейка общества наконец-то смогла хоть что-то откладывать на будущее. Но этого мало, катастрофически мало. В прошлом месяце арендодатель вновь поднял плату за квартиру, за эту убогую конуру. Если бы девушка была одинокой, она бы снимала койко-место в каливинг-квартире, как это делают ее подруги. Но у нее есть Том, и они планируют официально сыграть свадьбу, когда дела наладятся. Хотя с каждым годом надежд на этот вариант развития событий становится все меньше. Она аккуратно и мягко проводит по своему животу, и на мгновение на ее устах появляется улыбка. «Вот и я об этом же, как ни в чем не бывало», — продолжает возлюбленный. «Марти и Джек — бесполезные товарищи по команде. Только с Грегори у меня может что-то получиться. Ты знаешь, недавно он заключил контракт на мытье левитирующих машин Центра мониторинга за общественной безопасностью МСН. Представляешь, как это круто!» Смог миротворческих сил надежды, Джилл недоверчиво качает головой. «Разве эти ребята не ратуют за достойную оплату любого труда? Они никогда не станут работать с бизнесом, где сотрудникам не платят даже минимальную почасовую ставку. Грегори тебе просто по ушам ездит. Да, и какое отношение все это имеет к нам? Хватит о нем. Доставай тарелки и садись есть». Глава 447. «Я тебе говорю об успешном человеке». Внезапно взрывается Том. «О реальном успехе, который происходит здесь и сейчас, прямо на наших с тобой глазах. А ты тут со своими тарелками. Да, что ты понимаешь? Ты прав», — расстроенным и слегка притихшим голосом произносит Джилл, когда легкая улыбка сходит с ее лица. Улыбка вымученная, но не из-за боли, а из-за надежды, которая все еще теплится. Тлеющие угольки надежды вот-вот потухнут, им осталось всего ничего. Они все еще могут разгореться в пламя, достаточно поднести немного топлива, немного одобрения. Но где же его взять сегодня? Ты прав, я ничего в этом не понимаю, и я не хочу понимать. Мне нет никакого дела ни до Грегори, ни до его успеха. Умоляю тебя, просто сегодня, просто сейчас давай просто сядем и спокойно поедим. Я хочу сообщить тебе кое-что важное. Ты, как котел под давлением с сорванной крышкой, взрывается молодой мужчина и указывает на возлюбленную пальцем. Ты хочешь сказать, что только сказанное тобою важно, а все, что я говорю, не имеет значения. Я настолько ничтожен в твоих глазах? Нет-нет, Джилл быстро-быстро мотает головой и хватает руку Тома, затем прижимает его ладонь к своему лицу. Ты очень важен для меня, важнее всего на свете. Спасибо. С искренней радостью в глазах произносит парень и также берет одну из рук девушки. Он несколько раз целует ее ладонь, после чего приобнимает Джилл за талию. «Я так тебя люблю. Я знал, что ты поддержишь меня, как всегда поддерживала». «Конечно», — кивает брюнетка, угольки надежды в ее душе разгораются с новой силой. Том, я верю в тебя. Я знаю, что у тебя все получится. У нас троих все получится. Вот именно. Чуть ли не орет от радости мужчина. Ты, я и Грегори. Мы втроем станем богатыми. Очень богатыми. Тогда мы утрем лица всем этим снобам. Грегори, в недоумении бормочет Джилл. Да, с широкой улыбкой продолжает собеседник. Ты правильно сказала, что миротворцы не будут вести с ним дела. Но это только при обычных обстоятельствах. В контракте указано, что ему предварительно нужно сделать реконструкцию автомойки. У самого Грегори нет столько денег, и он предложил мне стать его партнером. Мы вместе с тобой можем стать партнерами Грегори и самой Республики Надежда. Разве это не замечательно? Разве нам не открылась дорога в рай? На тлеющие угли надежды в сердце девушки словно выливают ушат холодной воды. Нет, вонючих помоев. Ты хочешь взять деньги, которые мы откладывали на свадьбу и первый взнос за дом, и отдать их Грегори? С выражением неверия и отчаяния на лице спрашивает Джилл. Да, да. Все еще воодушевленно отвечает Том. Я все посчитал. Мы вернем все свои инвестиции за год. А дальше будем только прибыль получать. Представляешь? Я не согласна. Холодно произносит девушка, отрывает от себя руки любимого мужчины и в слезах выбегает из кухни. В прихожей гостиной спальни она хватает свою сумочку и легкую куртку, сильно затертую в нескольких местах, после чего покидает квартиру. Том провожает ее неверящим взглядом. Затем на его лице проявляется гнев. Он находит в небольшой спальне блокнот и ручку, отрывает лист и пишет на нем большим и размашистым почерком. «Ты не можешь все решать в одиночку. Только не в этот раз. Я не позволю тебе загубить наше будущее. Ты можешь злиться на этот раз, но в будущем ты меня отблагодаришь». Мужчина кладет записку на видное место, отыскивает в тумбочке кредитную карту своей девушки, затем выбегает из квартиры не намного медленнее, чем она. Полчаса спустя, успокоившись, Джилл возвращается в квартиру. Она находит записку и какое-то время в недоумении смотрит на нее, а затем трясущимися руками заходит с ранее оставленного в квартире смартфона в приложение банка. И она видит там ужасающие минус 20 тысяч долларов, а не плюс 30 тысяч, сколько было раньше. Они копили 30 тысяч 4 года, и за первые два накопили 20. За два последующих года только 10 тысяч. Со временем зарабатывать деньги становится только сложнее. Сколько лет Джилл и Том будут выплачивать долг в 20 тысяч и проценты? Девушка пустым взглядом осматривает небольшую квартирку, где она прожила свои самые счастливые годы. После чего она берет небольшой чемодан, складывает в него часть своего не особо большого скарба, ID-карту и иные документы, а потом выходит из квартиры еще раз, заперев ее. Она засовывает ключ в почтовый ящик и спускается вниз. Из кармана куртки она выуживает несколько монет и бумажные купюры достоинством в 5 и 10 долларов. Все ее нынешние достояния. Этого не хватит даже на такси. Джилл понуро бредет на остановку и еще через полчаса садится на автобус. Она выходит возле здания, на котором внушительными русскими буквами написано ЦМОП МСН. Ниже намного мельче русскими буквами расшифровка, и еще ниже перевод на английский. Невиданное доселе явление. Раньше многие компании писали собственные названия на английском даже в своих родных странах, но Республика Надежда пришла устанавливать свои правила. Джилл на негнущихся ногах подходит к турникету. Она кладет чемодан на ленту и проходит сквозь арку металлоискателя. Вооруженные автоматами охранники в наглухо закрытых шлемах, а также два боевых робота стоят в сторонке, словно недвижимые статуи. Но целую секунду девушка чувствует, как на нее обрушивается незримое давление, пока на рамке металлоискателя не загорается зеленая лампочка, как и на интроскопе, выпустившем ее маленький чемодан из своего чудовищного нутра. С текущими по спине ручьями пота девушка на мгновение останавливается возле вторых дверей из бронестекла, но затем крепко сжимает кулак левой руки и идет дальше. Она подходит к одному из регистрационных терминалов, на котором выбирает цель своего визита. Эмиграция в Республику Надежда на постоянное место жительства согласно программе для женщин детородного возраста. Она выбирает дополнительные поля, ускоренная процедура нахождения в опасности. Ей выпадает квиток. Всего через 5 минут ожидания на центральном табло загорается такая же цифра, как на ее квитке, и номер комнаты, куда ей следует пройти. Следуя по стрелкам, Джилл проходит к указанной двери и входит внутрь. Это довольно небольшая кабинка с офисным стулом и компьютером с микрофоном перед ней. Далее ей предлагают заполнить анкету. Холодный металлический голос из динамиков рядом советует писать только правду, ведь в дальнейшем каждый пункт в анкете может быть проверен. Через 2 минуты после заполнения анкеты в столе открывается окошко с панелью. Девушка кладет в нее руку. Ладонь сканируют, а также из пальца берут образец крови. Еще минуту спустя из узкой полоски рядом с компьютером вылезает новый квиток. На одной его стороне написано ее имя и фамилия, а на другой – порядковый номер. Девушка выходит из комнаты и идет в соседний зал ожидания, где ждет около 20 минут, пока ее не вызовут. Причем, на довольно крупном табло, лишь немногим меньшим, чем центральное, пишется еще и время ожидания. Хотя близится ночь, но центр мониторинга работает круглосуточно. Тут много женщин, подростков и семей с детьми. Некоторые подростки пришли с одним или двумя родителями, другие сидят в зале ожидания в одиночестве. Кто-то спокоен, кто-то потерян. Маленькие дети плачут, как и их родители. Но Джилл знает, даже если они плачут, все здесь присутствующие приехали сюда за надеждой. Кто-то для своих детей, а кто-то и для себя. Ведь она и сама такая. Очередь продвигается довольно быстро, и в точно назначенное время к девушке подъезжает перевернутое ведро на колесиках. В центре дна этого ведра торчит металлическая труба, а к ней приделано табло, где призывно горит номер Джилл. Она следует за самоходным ведром и заходит в лифт, который везет ее на несколько этажей вниз. Затем она проходит по коридору до белой слегка приоткрытой двери. Девушка заходит, дверь за ней автоматически закрывается с легким пшиком. Кабинет полон теплого света и чисто белых деталей, но также в нем довольно уютно. За спиной очень красивой блондинки, сидящей напротив двери, большая полка с бумажными книгами. Тут и там горшки с живыми цветами, на них направлены ультрафиолетовые лампы. «Присаживайтесь», — предлагает блондинка с лучезарной улыбкой. «Вы голодны? Советую подкрепиться, разговор будет сложным». «Я», — нерешительно начинает Джилл и опускает голову. «Я голодна. Курица, рыба, говядина?» — спрашивает девушка. «Сэндвич или второе? Чай, кофе, вода, сэндвич с курицей, пожалуйста», — собравшись с духом, произносит вошедшая. «И кофе. Капучино, 2 сахара. Хорошо», кивает собеседница и нажимает кнопку. Четверть минуты спустя удивленная Джилл получает все заказанное. Интеллектуальная система прослушивает все, что происходит в этом кабинете. Блондинка разводит руками. «Не нужно повторять заказ вслух. Меня зовут Миранда. Итак, Джилл, расскажите о себе, а также почему вы решили переехать в Республику Надежда?» И Джилл рассказывает. Рассказывает все, что у нее на душе. Все свои чаяния и разбитые мечты, про Тома, про Грегори, все до последнего. Во время разговора она съедает 2 сэндвича и выпивает 3 чашки кофе. «Хэй, мэм, Джилл». Миранда принимается стучать пальцами по столу. «Скажу тебе, что твой запрос не первый и не последний. Судя по твоей характеристике, выданной системой после анализа нашей беседы, твоих соцсетей и записей видеокамер с рабочих мест, Республика Надежда может принять тебя в качестве новой гражданки. Немногие беременные девушки получают такую возможность. Если бы у тебя уже были дети, и ты захотела бы их оставить позади, дорога в республику для тебя закрылась бы навсегда, но ты ждешь ребенка впервые. Кроме того, ты не пьешь, не куришь и никогда не принимала наркотики. Несмотря на недоедание и недосыпание, ты находишься в достаточно хорошей физической форме. Система уже просканировала тебя и твою кровь. Скажи, ты действительно хочешь сохранить ребенка от Тома? Если так, то твои субсидии по прибытии будут сокращены вдвое. «Я хочу сохранить ребенка», — твердо сообщает Джилл. «Если денег будет недостаточно, я устроюсь на работу». «Но ты занималась только физическим трудом ранее», — блондинка качает головой. «Какую работу ты сможешь найти?» «Но я усидчивая», — собеседница мотает головой. «Я слышала, что всем гражданам республики, не сумевшим найти подходящую работу, гарантируют трудоустройство игроком на первом пласте. Пусть оплата маленькая, но постоянная. Я не боюсь работы. Это похвально», — улыбается Миранда. «А как насчет будущего? Ты планируешь в будущем родить 2-го или 3-го малыша, а мне обязательно нужно выходить замуж за гражданина республики?» Поджав губы, спрашивает Джилл. «Ты можешь выбрать отца ребенка из тех, кто оставил свой материал в банке спермы?» С хитринкой в глазах улыбается Миранда. «На любой вкус и цвет. Если хочешь, ты можешь даже слетать в отпуск в Нью-Йорк и вновь сойтись с Томом. Субсидий снова будет меньше, но республика никак не ограничит тебя в выборе мужчины. Снаружи мужчину найти даже проще. На граждан республики слишком высокий спрос. Тогда я согласна родить еще одного, наверное, немного подумав, кивает брюнетка. Что же, Миранда протягивает руку для рукопожатия. Ты можешь сейчас отправиться в наш отель, а завтра утром тебя заберет планетарное такси и довезет до Антарктиды. Завтра после обеда по местному времени ты будешь уже в Надежде. Послезавтра утром тебе выделят квартиру-студию. Извини, с твоими условиями я не могу предложить тебе однокомнатную квартиру с отдельной кухней. Без проблем. Джилл мотает головой. А что с моим кредитом? Ты не пользовалась этими деньгами и не давала разрешения на снятие денег. Блондинка пожимает плечами. Наш адвокат разберется с этим делом. Если он проиграет, то кредит заплатит за тебя республика. Не переживай на этот счет. Тогда вернуть кредит должен будет Том, с легкой нервозностью спрашивает потенциальная эмигрантка. Я могу заплатить за него, это не соответствует процедурам, качает головой Миранда. Либо он заплатит сам, либо заставит заплатить Грегори. Если Том захочет пойти на сделку, наш адвокат поможет ему. По приезду в республику ты позвонишь ему и объяснишь. Сейчас я не могу позволить тебе звонок. Ну, или ты можешь вернуться домой. Решай сейчас. Я поеду, уверенно говорит Джилл. Том не появляется дома больше суток, отмечает с Грегори успешное партнерство. Когда он получает звонок с неизвестного номера, парень удивляется. Удивление его становится еще больше, когда он понимает, что ему звонит его Джилл. И, в общем-то, она уже больше не его Джилл. Девушка воспользовалась недавним указом президента республики Надежда и эмигрировала. Это далекая страна, которая находится на другой планете, пусть и с тем же названием, пылесосит не только самых умных детей из числа землян, но и молодых женщин, готовых забеременеть в течение полугода после переезда. Кощунственно и аморально. Том неоднократно ругался по этому поводу на независимом форуме, посвященном новой миграционной политике. Ранее он только читал о том, что у кого-то сбежала девушка, у кого-то невеста, а у кого и молодая жена. И таких были десятки тысяч в одних только США. Внешне он сочувствовал всем этим парням, но внутри насмехался над ними, типа они такие слабаки, что не смогли удержать своих женщин. Только сейчас он понимает, какой это тихий ужас. Только что был человек рядом, и вот теперь она даже не в другой стране, а на другой планете. Том долго ругается в трубку, но сделать ничего не может. В погоне за деньгами он потерял свою любовь, и парень даже не знает о его нерожденном ребенке. Хотя требования к девушкам, желающим переехать, довольно высоки, и только меньше 1% из всех, кто подал документы, действительно уезжают. Сообществу мужчин Земли последствия кажутся довольно катастрофическими. Ведь каждый склонен говорить о своей проблеме во всеуслышание, и когда десятки тысяч разгневанных мужчин запруживают интернет с этой темой, мерещится, что без женщин остался чуть ли не каждый второй, и буквально всех красивых девушек Республика Надежда уже давно вывезла. Ходят слухи, что они попадают в личные гаремы главы гильдии и высшего руководства. Пресс-атташе Республики, разумеется, отвергает все эти слухи, но кто ему поверит? С другой стороны, Макс и стратеги действительно возлагают на молодых девушек надежды по увеличению населения республики в ближайшие 60 лет, и никакие крики в интернете не могут сдвинуть правительство страны с этой позиции. Оно остается непреклонным в своих решениях. Раз выделяемые ранее субсидии никак не способствовали развитию человечества, а осели в карманах уважаемых людей, большой босс и его гильдия взяли все в свои руки. Средства были направлены на строительство небоскребов, где будут жить эмигрировавшие женщины, а также родильных домов, яслей, детских садов и школ. В дальнейшем будут построены санатории, развлекательные центры и много чего другого. Банк спермы также увеличил вознаграждение за материал, в зависимости от внутреннего рейтинга мужчины в системе. А бездетных и одиноких мужчин с достижениями и вовсе обязали сдавать материал ежемесячно до тех пор, пока их род не продолжится. Специальные передвижные хранилища, устроенные в бронированных грузовиках, начинают регулярно приезжать в военные части для сбора материала. Даже марсианские колонии не избегают этой участи. Глава 448. Вскоре тому поступает звонок от адвоката. Тот говорит, что у него есть заявление от Джилл по поводу того, что парень украл с ее счета 20 тысяч долларов. В общем, он должен взять обязательства на себя, либо его будут судить. Даже если ему удастся избежать наказания, судебные тяжбы просто уничтожат его. Парню ничего не остается, кроме как под руководством адвоката взять в долг 11 тысяч долларов в американском банке, еще в 9 с половиной тысяч он получает в долг от Банка Республики Надежда и с этой суммой приходит в банк Джилл, дабы закрыть задолженность. Адвокат с генеральной доверенностью от девушки помогает ему закрыть карту. Местные банковские служащие сначала сопротивляются, но когда адвокат обещает им многолетние судебные тяжбы, они сдаются. Теперь Джилл ничего не должна и у нее больше нет никаких счетов в США-3. Пара сотен оставшихся долларов достаются парню. Том во время следующего звонка девушки через неделю долго жалуется ей на эту ситуацию, но дело уже сделано. Кроме того, он уже присвоил их общие 30 тысяч и всю прибыль от автомойки. Джилл сообщает ему об этом. В гневе молодой человек бросает трубку. Но в одном его бывшая права, теперь у него есть доля на автомойке, и жизнь его будет только лучше в будущем. Конечно, не обязательно, что он получит деньги от Грегори прямо в следующем месяце. Сначала тому нужно сделать ремонт, а по счетам нужно платить здесь и сейчас. Парень съезжает с квартиры, несмотря на уговоры хозяина, и тот отказывается возвращать депозит. Том плюет на все и просто уезжает. Он арендует небольшой склад в специальной компании, куда сгружает лишние вещи, а сам поселяется в Каливинг-квартире. Койко-место там обходится куда дешевле. В первый раз он кое-как наскребает деньги, чтобы заплатить по кредитам. Парень все еще держится в ожидании денег от Грегори. Штрафы по кредитам у банков могут быть большими. Но вот, на второй месяц, когда он приходит за обещанной прибылью, он понимает, что Грегори его просто кинул, и никаких денег получить от него не получится. Сначала он напивается, горюя о себе. Потом на барахолке распродает часть их семейного имущества со склада, чтобы заплатить второй платеж. Благо в банке Надежда довольно лояльные условия, низкая процентная ставка и длительный срок, отчего платеж довольно маленький. Том сначала хочет закрывать долг по обоим кредитам равномерно, либо погасить меньший долг в банке Надежда, но по рекомендации адвоката обращается к бесплатному финансовому консультанту в банке Надежда. Хотя, на самом деле, ему просто дают пообщаться с искусственным интеллектом в отдельном кабинете. И вместе с тем, консультация действительно оказывается полезной. Впервые Том понимает многие вещи. Согласно плану, который распечатывает ему И, он должен сначала погасить меньший кредит в другом банке. Одновременное погашение двух кредитов, чтобы якобы уменьшить долговое бремя, и чтобы визуально казалось, что его долги уменьшаются. Это иллюзия, специально наводимая банками и собственным мозгом плательщика. Еще больший самообман, попытка сначала рассчитаться с меньшим кредитом, чем с большим, чтобы якобы быстрее освободиться от долгов. В действительности, так как в американском банке процентная ставка больше, и кредит обходится дороже, в долгосрочной перспективе быстрее будет сначала закрыть более дорогой кредит, чем более дешевый, но меньший по сумме. Том следует этой процедуре, и в банк Надежда платит лишь самый минимум, только проценты. А вот в первом банке он старается уплатить и кредиты, и сумму основного долга. На самом деле, он довольно честный парень, но связался не с теми людьми. Даже Марти и Джек перестают с ним общаться, потому что у Тома больше нет денег ходить в бар. Пообщавшись с Джилл, он посылает ей по почте несколько памятных вещей, это бесплатно. Остальные же вещи он продает на онлайн-барахолке. Затем сразу же закрывает 2500 долларов по первому кредиту. К тому же, за склад платить больше не нужно, что увеличивает свободный денежный поток на его руках. Банк Надежда, видя, что клиент успешно справляется с платежами на протяжении 3 месяцев и следует рекомендациям финансового консультанта, а также, что долговое бремя клиента уменьшено, увеличивает кредитный лимит Тома еще на 1500 долларов. Вообще, Банк Надежда работает только с родителями детей, отправленных учиться в школы-интернаты или в республику. При условии, что у этих родителей достаточный индекс доверия, банк не работает со случайными людьми. Но Джилл и ее адвокат написали рекомендацию в банк, поэтому кредит был получен. И раз кредит получен, то и кредитная история Тома в банке Надежда была открыта. Теперь решение по новым кредитам будет определяться компьютером в автоматическом режиме. Так по совокупности факторов кредитный лимит парня увеличен до 12 тысяч долларов. Но Том теперь не такой, как прежде. Он не использует свободные деньги для себя, а приносит дополнительные 1500 в первый банк, снова уменьшая кредит. Но на этом парень не останавливается. Адвокат, предоставленный Джилл Республикой Надежда, помогает парню составить досудебную претензию. Хотя он и Грегори не заключали никаких договоров на бумаге, точнее, договор, полученный от Грегори, это Филькина грамота, не имеющая юридической силы. Владелец автомойки получил от Тома 50 тысяч долларов, чему были свидетелями многие люди. Работники и клиенты автомойки, а также Марти и Джек, с помощью системы адвокат находит их всех и получает от них видеозапись, где они признаются в том, что видели передачу денег. Может быть, они были предупреждены Грегори, а может быть, не хотят глубоко погружаться в это дело. Марти, Джек и работники ни слова не говорят о партнерстве, которое Грегори обещал. Клиенты же, естественно, тоже ничего не знают. Но ни вторые, ни первые не могут отрицать факт передачи денег. И по предложению адвоката Том указывает в претензии, что Грегори взял у него в долг 50 тысяч долларов под честное слово, но не отдает. Не стоит недооценивать понятие «честное слово». Незафиксированные на бумаге отношения также имеют свои юридические последствия, если свидетельских показаний достаточно. Все зависит от усилий адвокатов обеих сторон и мнения судьи. Факт передачи денег есть, это видели 8 человек, деньги переданы, а вот на каких основаниях, Грегори, конечно, может и обязательно скажет, что Том возвращал долг, вот только передача денег от Тома к Грегори зафиксирована свидетелями, а более ранняя передача от Грегори Тому никому не известна. Если Том будет отрицать, то будет слово Грегори против слова Тома. Более того, Грегори нужно будет доказать, где и когда он взял 50 тысяч долларов, чтобы передать Тому. И тут начинается масса проблем. Как минимум, неуплата налогов за неучтенные денежные средства. Ведь он должен был сначала скрыть от налоговой 50 тысяч, чтобы потом кому-то их передать. А может быть, он и вовсе наркодилер. По местному законодательству за уклонение от уплаты налогов можно получить больший срок, чем за мошенничество, когда он облапошил Тома на 50 кусков. После нескольких бесед по телефону и в переписке с адвокатом Джилл, Грегори понимает, что вариант, при котором Том якобы возвращает долг, не сработает, либо чреват еще большими проблемами. Если он будет просить свидетелей забрать свои показания, за это нужно будет заплатить, ведь лжесвидетельство в суде – это уголовное преступление. Пары сотен баксов тут не обойдешься. Тем более, что он может повлиять на двух сотрудников и Марти с Джеком, а вот на двух клиентов и двух бывших сотрудников, ныне уже уволенных, он повлиять не сможет, кроме как за большую сумму денег. И дальше начинается самое интересное. В досудебной претензии Том также требует уплатить соответствующие проценты в размере 8,33% в месяц от полученной суммы, а также недополученную прибыль в размере 8,33% в месяц от трех просроченных ранее платежей. И с каждым месяцем сумма будет только расти. Естественно, суд не примет всерьез такую смешную сумму процентов, так как конкретных доказательств у Тома нет, но может вменить процент согласно стандартному банковскому кредиту, ну, и минимальную неустойку, согласно ставке рефинансирования ФРС. И Тома не подтянуть за попытку обмануть суд, ведь Грегори ранее и в момент сделки сам упоминал, что Том и его невеста получат обратно все свои инвестиции в течение года, а затем будут получать чистую прибыль, то есть 100% годовых, или 8,33% в месяц. Это только прибыль, в которую не входит сумма основного долга. И эти слова Грегори можно интерпретировать по-разному. Может быть, он взял Тома в партнерство, а может быть, просто занял у него денег под большой процент. Суд особо не будет разбираться, и скорее всего, пойдет по наиболее простому пути – долговое обязательство. Тогда Грегори придется доказывать, что он не брал эти деньги в долг. Но раз он не брал в долг, за что он получил 50 тысяч, и ему придется признать, что предлагал Тому партнерство. Свидетели на автомойке и в баре легко это подтвердят. Однако, тогда Филькина грамота, выданная псевдопартнеру ранее, станет реальной, и с Томом придется обращаться, как с действующим партнером. Последней каплей в переговорах становится то, что к Грегори в Центральном парке подходит мужчина в серо-желтом пальто и сообщает, что они знают о любовнице Грегори, на которую он потратил значительную часть из полученных ранее 50 тысяч. Если владелец автомойки не пойдет на мировую, то найдутся люди, которые расскажут об этом его жене, приложив фотографии. В результате Грегори соглашается уплатить 55 тысяч и закрыть дело. Из этой суммы Том получает только 35 кусков, остальные 20 уходят адвокату и команде его помощников. Курьеры, фотографы, частные сыщики. Всем людям, участвовавшим в деле, нужно кушать. Вообще, можно было бы еще немного пободаться с Грегори и получить от него больше денег, но и 35 тысяч – деньги немалые. Том мог не получить ни цента, если бы не помощь адвоката и его команды, и в дальнейшем внутренний голос его бы просто съел. Не по причине того, что он профукал столько денег, а потому что обманувший его человек припеваючи живет на эти деньги. Лучше уж пусть сам Том недополучит немного баксов, чем он позволит Грегори и дальше пользоваться его деньгами. Деньгами, из-за которых он потерял любимую девушку. К тому же, адвокат сообщил, что в ходе его расследования на автомойке мошенника было обнаружено много проблем, и если не сегодня, так завтра туда могут заявиться различные государственные службы, и тогда с Грегори нечего будет взять. Его оберут до нитки местные власти. Получив деньги, Том закрывает дорогостоящий первый кредит, из-за чего его кредитный лимит в банке «Надежда» увеличивается до 15 тысяч. Оставшиеся деньги, плюс взятые дополнительно в банке «Надежда», что совокупно составляет 30 тысяч долларов, Том хочет отправить к Джилл, но та не соглашается. Тогда молодой человек покупает на эти деньги дорогущий компьютер и очки виртуальной реальности. Компьютер и очки остаются в том же коворкинге, где он их покупает, и Том арендует в коворкинге рабочую зону. Крохотное пространство, размером лишь немного больше, чем телефонная будка, зато арендодатель берет на себя обязательства по защите имущества Тома, компьютера, очков и специального игрового кресла. Плата за высокоскоростной интернет, электричество и воду в коммерческой недвижимости ниже, чем в частной. Тем более, ему пришлось бы арендовать целую комнату или даже квартиру, чтобы поставить там оборудование, и кто-то мог бы туда пробраться и украсть их или испортить. У Тома нет дополнительных 30 тысяч долларов, чтобы начать все заново. Он также переезжает в более дешевую каливинг-квартиру, где в одной комнате живут 8 человек, чисто для того, чтобы у него оставалась местная регистрация. В противном случае он может получить штраф за бродяжничество. Но большую часть времени парень теперь проводит в своей рабочей зоне. От него ужасно пахнет и питается он дешевой лапшой, но это небольшая проблема. Здесь такие почти все. Том увольняется со второй работы и значительную часть времени проводит в виртуальном пространстве. Спит он здесь же, в кресле. И, насколько он знает, 5 из 8 жильцов его комнаты в каливинг-квартире появляются там не чаще 2 раз в неделю. Сначала он устраивается работать виртуальным помощником. Самая низкооплачиваемая работа из всех, что можно получить в виртуальном мире. В основном проблемы клиентов той или иной компании, а также посетителей различных развлекательных зон решает цифровой виртуальный помощник. Но могучая и практически разумная система имеется только у Республики Надежда. Остальные компании все еще развивают свои нейросетевые аватары. Цифровые аватары довольно глупы и частенько не могут решить какие-то вопросы. Тогда запрос попадает одному из сотен живых виртуальных помощников этой компании, и уже настоящий человек пытается решить проблему. Всего в мире таких вот виртуальных помощников десятки миллионов. И их всегда не хватает. Если бы оборудование было куплено в кредит, зарплаты виртуального помощника не хватило бы на выплату процентов и аренду рабочего места в коворкинге. Первое время доходов едва хватает на аренду. Затем он привыкает к работе и справляется с обязанностями немного быстрее, его заработок также чуть-чуть вырастает, и он увольняется с оставшейся физической работы курьером, оставив за собой только подработку грузчиком по выходным в местном почтовом отделении. Работая в виртуальном мире больше по времени, он получает и больше доходов, но первое время их едва хватает на все расходы. Прежние друзья уже давно позабыты, как и бары. Единственная радость в его жизни – еженедельные звонки Джилл. Параллельно с событиями в его личной жизни в мире развивается большая драма, участником которой невольно становится и сам Том. Ранее, когда он еще не знал, что Грегори его кинул, мужчина очень злился на свою бывшую возлюбленную. Огромное количество времени он тратил на то, чтобы поливать помоями на форумах всех и вся. Джилл, новую миграционную политику Республики Надежда, ее правительство и самого президента Макса. Соответственно, он стал заметной фигурой в кругах недовольных, хотя со временем и отошел от дел. И вот, в один прекрасный день он получает сообщение от неизвестного человека. Тот предлагает встретиться. Встреча происходит в виртуальной реальности по просьбе Тома. Неизвестный сообщает, что они хотят организовать митинг возле СМОПМСНной школы-интерната Республики Надежда в пригороде Нью-Йорка. Участие парня может вдохновить других людей. Том соглашается не сразу. Он находит номер адвоката Джилл и сообщает ему о митинге. Адвокат просит подождать немного, пока он узнает подробности. Вскоре адвокат говорит, что руководство знает об организуемом митинге, и Том может туда сходить. Если будет что-то важное, он может сообщить полевому следователю в специальной виртуальной зоне. Там за ним не сможет проследить его интернет-провайдер. Если Том расскажет что-то действительно важное для республики, он сможет улучшить свой кредитный рейтинг в банке «Надежда», и даже процент по кредиту может быть уменьшен. По поводу баллов заслуг адвокат не уверен. Однако, Том понимает, что у него есть возможность засветиться перед властями республики. И даже если он не получит никаких внутренних баллов, сама его инициатива уже попадет в личное дело. Тогда, может быть, у парня появится возможность переехать и воссоединиться с Джилл. Чем черт не шутит? Глава 449. Так как перед центром мониторинга находится лишь широкая улица и нет никакой площади, то есть, толпе негде разгуляться, основным местом митинга решено было сделать небольшой парк перед въездом в школу-интернат. Это довольно солнечное место, почва выровнена, деревья стоят не слишком близко друг к другу, трава и кустарники аккуратно подстрижены дронами. Хотя место не огорожено, его тщательно охраняют и убирают, поэтому здесь круглый год царит чистота и порядок, даже лучший, чем в Центральном парке. И если такое отношение к территории за школой, что уж говорить о внутреннем убранстве. Многие ученики возвращаются на каникулы в свои семьи. Тех, кто остается в школе постоянно и проводит в ней даже каникулы, менее трети. У них либо плохие семейные условия, либо испорченные отношения с родителями или опекунами, либо о них, вообще, некому позаботиться. Все 200 школ на планете одинаковые и построены по единому образцу, и обычно учащихся определяют в ближайшую свободную школу. Однако, есть много регионов с высокой плотностью населения, и ближайшие к ним школы всегда заняты под завязку учениками, регулярно возвращающимися домой. Поэтому дети, которые не хотят или которым некуда вернуться, занимают свободные места в более отдаленных школах. Смартфоны есть у многих, и весь мир, в принципе, знает, что находится за высокими школьными стенами. Сады и парки, ручьи и фонтаны, игровые центры и спортплощадки. А внутри столовые и игровые центры, уютные комнаты и рекреационные зоны, оборудованные всем необходимым, классы и лаборатории. Если не учитывать практически полную самостоятельность, за исключением влияния воспитателей, то есть невозможность лично пообщаться с родителями, а также братьями и сестрами, жить и учиться в такой школе – мечта многих детей по всей планете. И сегодня куча взрослых мужчин пришли к воротам школы, чтобы нарушить эту идиллию. Они грубо вытоптали траву в парке перед школой, выломали кустарник и обломили небольшие деревца. Если бы не строй автоматчиков перед воротами, возможно, эти разгневанные мужчины уже бы ворвались внутрь. Но даже так, они все еще кричат разные лозунги и отвратительные слова. Некоторые даже дошли до того, что начали требовать от руководства школы вывести много красивых учениц, чтобы демонстранты воочию убедились, что республика не вывезла девочек их страны, дабы развлекать своих чиновников. Даже отъявленные хулиганки, увидев огромную толпу за стенами школы, были так напуганы, что не вышли бы из здания, даже если бы об этом их попросила администрация. Разумеется, никому из деканата и в голову не пришло идти на поводу у митингующих. Демонстрации не ограничились школой возле одного только Нью-Йорка. В этот день к каждой из школ на всех 11 планетах подошли мужчины с транспарантами. В основном там были несколько сотен человек, но где-то к 20 или 30 школам на каждой планете прибыли десятки тысяч. В один день, примерно в одно время, даже если было раннее утро или глубокая ночь, многочисленные хакеры начали атаку на интернет-порталы республики, на которых дети из других стран могут бесплатно получить онлайн-образование. Причем, обучающие ролики подстроены и под компьютеры, и под телефоны-планшеты. Весь школьный курс преподается на 50 различных языках и 200 диалектов. Даже если учащийся не собирается поступать в школу-интернат, он может получить всю необходимую информацию. Но если желает, На этих порталах также можно пройти предварительное тестирование. Впрочем, хакерская атака никак не повлияла на серверы республики. А затем последовала мощная контратака, уничтожившая кучу оборудования с другой стороны. Хакеры потеряли миллиарды долларов на одних только компьютерах. Конечное тестирование можно пройти в специальных центрах тестирования, имеющихся практически в каждом большом городе каждой страны мира. И небольшие пикеты были организованы также возле этих центров. Благо, обычно они располагаются рядом с центром мониторинга или прямо в том же здании. После прохождения тестирования ребенок или подросток попадает в иммиграционный резерв, и он с разрешения родителей и правительства, а в некоторых случаях и без такового, отправляется в школу-интернат. Образование в школе полностью бесплатное. Помимо наилучшим образом организованных классов и окружающей среды, предоставляется питание, койко-место в четырехместной комнате, школьная форма и принадлежности, небольшие субсидии, даже помощь психолога. В общем, все, что нужно ребенку. И в школе-интернате имеется только одно требование к студенту – учиться, учиться и еще раз учиться. В республиканскую школу не попасть обычному неусидчивому ребенку, даже если у него есть талант. Он просто не будет поспевать за учебной программой на онлайн-платформе, и его билет получит кто-нибудь другой. При приложении достаточных усилий билет в школу можно получить, не имея особых способностей. Конечно, здесь большинство детей и останавливается. Получив образование в школе-интернате, а затем и в университете при школе, появившимся недавно образованный молодой человек или девушка в будущем сможет вернуться в свою страну для свободного плавания или стать внешним сотрудником республики, войдя в кадровый резерв. Впрочем, программа для студентов высших учебных заведений и кадрового резерва появилась только недавно. Университеты на данный момент небольшие по размеру, и поступить в них может даже меньше студентов, чем уезжает сразу в республику, а из уже действующего кадрового резерва на самом деле получивших возможность для переезда – единицы из сотен. Это очень и очень трудный путь. Естественно, школы были выбраны демонстрантами, потому что их территории обширны и они находятся за городом. Вышедших на митинг мужчин не особо волнуют уезжающие дети. Их волнует, что, как они считают, женщины начали массово переезжать в республику. В реальности это не так. Программа начала работать совсем недавно, и в стране тупо не хватает жилья для всех, а приоритет отдан детям. Сначала нужно расширить школы-интернаты и военные части для их защиты, построить университеты, а также центры тестирования, построить учебные классы, столовые, общежития, лаборатории, спортплощадки и прочие для 55 миллионов детей и 2,5 миллионов студентов только одного года обучения. Дело не шуточное, а всего на 11 планетах нужно будет обустроить в ближайшие 10 лет полмиллиарда только детей. Персонал, учителя, а также студенты и солдаты для их защиты составит еще до 100 миллионов человек, которые будут проживать на той же территории. Иными словами, Республике Надежда нужно будет за 10 лет отстроить две таких страны, как США, и их всех нужно кормить, то есть нужно строить новые фермы на орбите. Это титанический проект. Даже если здания типовые и большой босс щедро расходует энергоны на стройку, карман его сильно прохудится в ближайшее время. Поэтому в реальности по второй программе для женщин за последние месяцы приглашены к переезду были немногие. Это школьника можно загнать в некоторые рамки, например, поместить его в комнату на двух или четверых. Минимальный стандарт для молодых женщин – квартира-студия. Но основная масса получает однокомнатные квартиры. Иными словами, Республике Надежда, помимо иной инфраструктуры, нужно строить 110 тысяч квартир в месяц, чтобы разместить новоиспеченных гражданок первой волны. Остальные попадают в резерв. Кому-то рекомендуют поправить здоровье, другим – подтянуть школьные знания, если они хотят подняться в очереди на переезд. Редкие исключения делаются для тех, кто до некоторой степени соответствует критериям и находится в опасности или в плохой ситуации. Иными словами, в данный момент с каждой планеты страна принимает в месяц только 10 тысяч женщин по этой программе. В будущем, да, расчет хотя бы на 100 тысяч в месяц, а потом и миллион, но это случится только через несколько лет. Прямо сейчас все не настолько плохо, как утверждают митингующие. Может быть, миллионы беглянок и существуют в реальности, как говорят демонстранты, но вряд ли они смогли пересечь границы даже своей страны. И уж точно в республике их нет. Вместе с тем, ни правительство страны, ни сам Макс даже не удосуживаются объясниться перед демонстрантами, которые не смеют переходить черту перед строем автоматчиков и бронетехники. Республиканское правительство при необходимости может нарушить любые местные законы на территории тех стран, где им нужно провести, например, операцию по захвату террористов или лидера преступной группировки. Они редко согласовывают с местными властями свои действия. И последние несколько лет правительства стран кто ежеквартально, а кто и ежемесячно пишут претензии на имя президента республики «Надежда», но все тщетно. Взять те же самые школы и военные части, их охраняющие, республика просто выбрала подходящее место и построила там школу. Местные жители на выбранной локации получают солидную компенсацию, а вот если территория муниципальная или принадлежит какой-нибудь компании, то в иных случаях компенсация и вовсе не предусматривается. Судебные тяжбы идут годами, но ВОЗ и ныне там. И раз уж их собственные правительства, имеющие ресурсы и армию, ничего не могут сделать, что уж говорить о стихийно организованных митингующих. Конечно, среди этих мужчин и небольшого количества женщин, недовольных двумя программами, есть не только те, кто считает конкретно Макса виновным в распаде их семьи. Примерно половина недовольна чрезвычайно суровыми условиями отбора. Только дети или только молодые женщины, готовые таковых завести. А что остальные? Почему молодые мужчины остались за бортом? Почему женщин из меньшинств или тех, кто считает себя женщиной, не принимают? Разве такая дискриминация не аморальна? Разве это не нарушает права человека и принципы равенства? Разве трансгендер или лесбиянка не способны воспитывать детей? Разве их квалификации недостаточно? Это просто несправедливо. И покуда одни митингующие кричат лозунги «Верните нам наших женщин», другие выкрикивают «Откройте границы для всех». Однако, в стране, вступившей в эру пятой промышленной революции, просто нет достаточного количества рабочих мест для необразованных мигрантов. Необразованных, потому что нынешнее высшее образование в других странах уже едва ли соответствует выпускнику старшей школы в республике, и разница в будущем только увеличится. При том, что «Надежда» готовится к экспансии на другие планеты Млечного Пути, а также через игровые правила механоида, враги землян становятся все более и более развитыми. Страна нуждается в новом поколении студентов, которые в идеале должны больше походить на вулканцев, чем на нынешних землян. Рабочих мест с относительно низкими требованиями к сотруднику не хватает даже нынешнему населению страны. Если бы не сотни миллионов игроков, сотни миллионов солдат и десятки миллионов молодых ученых и их ассистентов, в республике «Надежда» уже давно бы взорвался социальный кризис. Страна также готовится к войне, и из всех программ получения гражданства – путь через армию самый простой для недостаточно образованных молодых людей и женщин. Естественно, потенциальные мигранты вовсе не хотят вступать в армию и проходить через ежедневные суровые тренировки. Им нужна стабильная и высокооплачиваемая работа. Если таковой нет, на худой конец, подойдут и пособия. Страна платит субсидии за детей. Почему она платит субсидии только за тех детей, кто родился в республике? Почему бы не платить субсидии детям мигрантов? Чем они хуже? Вы же так богаты. Разве вы разбогатели не на наших ресурсах и не на недрах нашей планеты? Почему вы должны забирать себе все самые лучшие? Миллионы людей, вышедших на демонстрацию, по собственному недоразумению или по чьему-то наущению забыли, что гильдия «Надежда» и «Макс» уже выполнили перед ними все свои обязательства на десятилетия вперед, когда освободили их от гнета транснациональных корпораций и мирового правительства несколько лет назад. Люди уже позабыли свое жалкое существование тех лет. А может быть, те, кто помнит, не вышли сегодня на митинг, но вышли те, кто жил в то время вполне припеваючи. Впрочем, Максу до фонаря, в любом случае, привлечение в республику талантливых детей и подростков и дальнейшее развитие их талантов и способностей призвано увеличить средний уровень образования на планете. Специальное питание и тренировки, а также генная сыворотка, примененные на молодом организме, эффективнее повышают жизненный потенциал индивида, чем на взрослом. И такие индивидуумы проживут дольше, значит, они смогут больше времени работать на республику. Молодые женщины, готовые к скорейшему зачатию новой жизни естественным или искусственным способом, непосредственно влияют на численность населения планеты. Стимулирующие программы и для первых, и для вторых, исключительно социальные. В краткосрочной перспективе они не повлияют на доходы или боевую мощь страны. Республика, гильдия и Макс лично должны вкладывать миллиарды и миллиарды, десятилетия не получая ничего взамен. Да, эти программы несправедливы по отношению к оставшимся за бортом людям, однако, на кону выживание расы, и Биг Босс уже давно научился избирательной глухоте и безразличию к бедам других, когда это необходимо. На самом деле, аналогичные сложности ранее уже были неоднократно пройдены другими развитыми странами. И страны, не сумевшие эффективно применить миграционную политику, например, страны Европы, просто уничтожили свою исконную культуру и социальную среду. В свои 70 лет ментального возраста Макс совсем не глуп и умеет видеть в перспективе. Если ему и гильдии Надежда удастся закрепиться во вселенной суперов и освоить производство генной сыворотки, земляне получат возможность подняться на новую ступень эволюции. Не единично, как сейчас, а массово. И даже если производство удастся освоить, сделать миллиарды доз сыворотки в течение нескольких лет невозможно. Не с нынешними технологиями и ресурсами планеты.